Минуту-другую он сидел, уронив бороду на грудь. Питер уже подумал, что Тьюзди потерял сознание, но тот поднял голову. «Ну, теперь будет легче», — пророкотал он. Питер изложил свой план. «Первым делом вы должны пересечь кухню и попасть в гараж. Тьюзди, вы возьмете дробовик. В нем два патрона. Вы сможете хоть как-то защититься, если они кинутся на вас. Я буду держать на прицеле дверь на лестницу. Сколько времени уйдет у вас на провода, Тьюзди?» «5 минут, если я смогу их соединить». «Хорошо. Когда все будет готово, Линда дает мне сигнал». Он повернулся к Труди. «Вот тут понадобится твоя помощь. Когда мы получим сигнал Линды, я хочу, чтобы ты подошла к переговорной трубе и попыталась вызвать кого-нибудь из них. Куда выведен второй конец трубки, Тьюзди?» «В обеденный зал. Если кто-то из них ответит, поговори с ним», — продолжал Питер. «Попроси пропустить тебя наверх и постарайся как можно дольше отвлекать их внимание. Скажи, что хочешь присоединиться к ним. Как только кто-то ответит, я влезу в кухонный лифт, чтобы подняться на второй этаж. После того, как лифт оторвется от пола, ты, Труди, беги в гараж и ныряй в машину. После этого немедленно уезжайте. Они услышат кухонный лифт», — вставила Эмили. «Они не смогут быть везде одновременно. Наблюдать за воротами гаража, за кухонной дверью, говорить с Труди. Ну, по меньшей мере, я смогу подстрелить одного из них. В худшем случае кто-то отвлечется на меня, и по ягуару будет стрелять только одно ружье. И ваши шансы возрастут сразу в два раза. Вы идете на верную смерть». Голос Линды дрожал. «Она ждет нас всех, если мы будем терять время. Отправляйтесь в гараж». По сигналу Линды Труди идет к переговорной трубке. «Если они отвечают, я поднимаюсь в кухонном лифте. А если не отвечают, все равно поднимаюсь. Как только лифт пойдет вверх, Линда и Эмили открывают ворота. Вы все забираетесь в машину и выезжаете из гаража». Питер чуть улыбнулся. «Если сможете, сразу вызывайте подмогу». Он взглянул на мраморный пол кухни, уже покрытый водой. «Ну, пора. Удачи». Питер прислонился к дверному косяку, ружье застыло у плеча, взгляд его уперся в дверь на лестницу. Эмили вкатила кресло на кухню. На его плечо легла рука Линды. «Я хотела бы остаться с вами, Питер». «Кто будет вести машину?» Питер, не отрываясь, смотрел на дверь. «Питер, я... Не спорьте со мной». Резко оборвал он Линду. «На спуске сразу же нажимайте на гудок. Возможно, они совсем близко от причуды». Он почувствовал на своей щеке губы Линды, и она ушла. Никто не ворвался на кухню с лестницы. Линда и Труди лишь вдвоем смогли открыть дверь в гараж. Эмили выкатила кресло из кухни. Питер запрыгал к лифту, держась у стены, чтобы в любой момент о нее опереться. Тяжело дыша, он добрался до расположенных на уровне пояса квадратных дверок кухонного лифта.